вейхксете главась. Мулембачк Иисус ней сломань, конашач сокрста. Тонав нинзе кизевтизи Иисусень. Рави, мес соншач сокрста. Кие прашенц пежес, сон сонть, али тедянза алянза. Иисус каршезест меркс. Пежес ашесть сувся в сонць, а в тедянза алянза. Но сонь сокршинц вельде, шкайс йо разе нефтемс эс виенц. Тийни ти имат кучи изинтеванза, мазяр снега ашесть валга шись. Сай весь, мазяр да киндига мезевы кафтиеви. Мазяр смон мастер лангсан, мон мастер лангти валц. Тень мергам дымеле, Иисус селькс мастеру. Шо резе селькть мода марта, и мартын завадезин сокрт сельманзан, и мерк стеянза. Арч так силуамса. Те ешлема вас тлемат шарькадима куда кучу. Сокрс мольс, штас и мрдас мекинеи сельмат. Тяса шабранза и сят, куна тынгли нейнди сонь сокрста корхнесть. Те авсе ломанць, куна оза фалиансись. Кунат-кунат корхнесть. Те сон, альятня. Аф, те антик сонь ширизан за шары. Асе сонь меркс. Те монан. Эста кизевнист кетстанза. Кода ратнее ломанькс. Сон каршы за смеркс. Ломанц, кунан лемыцы Иисус, шоре сельгстанзардаске, ваден дизен сельмунин и меркс. Арт силуаму и штак. Мон молень, штань и уши да неема. Эста меркс теинза. Сон коса. Алесь каршы за смеркс. Авсодаса. Ветесь фарисехнидися сокрть, куна карма снеема. Ауль сивайма маньши, мазярды Иисус, шоря сердаске и пачкафта зинсень сельманзан. Фарисехнива кизевте зялеть, куда ушить снеема. Семерк стеест. Сон путь сельмани ланг сердаске, монштань и вовнеян. Эста кона-кона фарисехня кортасть. Тень тиец, авшкай тезда, ся смесах ван сивайма маньшить. Льять не кортость. Кода пежев сував ломанц, машта тяв там отешк сынтиема. И сыркась йод к сыстпельгстама. Тага кортах тя лети. Тон мезе азат колганза. Сон вот тон сельмат не пачкафтызень. Сон меркс. Те пророк. Еврехнень оцюнясн ашель мельс на кемамс. Алесь сокрыль и ушит снеема. Ся стерди сон тедянзен алянзен. И кизевтиз сетнень. Те тинь не цёрась. Тинь корта тадашач сокрста. Кода и на тень нинеи. Каршы за стонте дянзалян за меркст. Мин сода саськ. Цёрась минне и шач сокрста. А кода тень нинеи, али кии пачкав тазин сельманзен, сеняв сода саськ. Сон не оцю, кизев тис сонцень. Сон тязасы. Тяфта меркст дянзалянза. Ся смес пельст и врехнень оцю нясны незда. Выцят не корхнесть эс йоткаваст. Киелусы и Иисус Христоскс сень панем синагогаста. Вов сяс сон тедянзе алянзе меркст. Сон не оцю, сон тень кизевнесть. Эста омбуце да терде се ломанть кона сокрыль и меркстейнзе. Макст шкайтингали вал кортам свидеть. Мин сода саськ, се ломанть пежу сував. Сон меркс каршезест. Пежу алиав, сеня в содаса, вке содан, сокрылень, а тени неян. Оду кизевтиз сонь. Мезе сон тись мартат, кода пачкафта зин сельмытнень. Аззе теест. Мун не мерган теент, а тенеш ади кухцында. Мезе ненга меленте марямс. Афури тинга ули меленте арамс теен за тонафникс. А симпяк сялдыз сонь и меркст. Те тон сонь тонафни ицат. А минь Моисей тонов не затама. Мин сода саськ, Моисея и Марта кортай шкайс, а те ломань тяв сода саськ, костынь сон. Але смеркс каршизаст. То сатевске, тиня в сода саськ костынь сон, а сон пачкав тазин сельманень. Но содав, шкайс пежух не няв кухсан сыне, но кии сюкуней шкайте, и тинди сон мелен скоряс, сень кухсанцы. Мизярдовок аж из кулиндев, кие пан железен ломанть, шачемс таки гисокоргат в сельманзен. Кады сонули лявшкай тезда, тейнземезе выкафельтиев. Карши занземерксть. Пеже потмусы тон марник шачить, и нинга тон автотесенг, и лихти сонь тоста. Иисус кулезе, алеть панезь тоста, вешеси сонь и кизевтизе. Тон кемат ломанен цёрати? Сиазызе. Аз киесон, пара ломань, и карман кемама теензе. Иисус мерги теензе. Тон неит сонь, те сон кортай мартат. Семеркс, кема назар, и комась пильгазензе. Иисус меркс. Мон санте мастер лангти, ломатнен пежеснан лангу лихте мангса, афне ихне неельт, а не ихне сокаргадальт. Кулемок тень, фарисехни йоткста конат кизевтедь. Дереминька сокартама. Иисус азазитеест. Улендереле де сокарт, эстафуль уле лангсант пеже, но сясмес корта тада нехтяма, пеже слядкшни лангсант.